Глава 13. Первая награда по географии. На горизонте, милях в двух от железной дороги, вырисовывались удлиненные профили нескольких холмов, замыкавших равнину. Колымага вскоре попала в узкие извилистые ущелья. Ущелья эти привели наших путешественников в очаровательную местность, где, разбившись на маленькие рощицы, росли с поистине тропической роскошью чудесные деревья. Самые замечательные из них — кузуарины, казалось, заимствовали у дуба его могучий ствол, у акаций пахущие стручки, у сосны жесткость сине-зеленых листьев. С их ветвями сплетались причудливые конусообразные вершины стройных, редких по своему изяществу бакстней. Большие кусты с ниспадающими ветвями производили в этой чаще впечатление зеленых вод, льющихся из переполненных водоемов. Восхищенные узоры блуждали среди всех этих чудес природы, не зная, на котором из них остановиться. Маленький отряд на минуту сдержался. Айртон по приказанию Элен остановил быков, и колеса колымаги перестали скрипеть по кварцевому песку. Между рощицами расстилались длинные зеленые ковры. Какие-то правильно расположенные холмики разделяли их на квадраты, еще достаточно отчетливые, напоминавшие обширную шахматную доску. Паганель сразу понял назначение этих пустынно зеленеющих луговин, так поэтично приспособленных для вечного покоя. Он узнал в них четырехугольные могилы туземцев, ныне почти сплошь заросшие травой, и потому так редко попадающиеся путешественнику на австралийской земле. «Это рощи смерти», — сказал он. «Действительно, перед глазами наших путешественников было кладбище туземцев, но оно дышало такой свежестью, было так тенисто, так уютно, так оживляли его стаи птиц, что не навевало никаких грустных мыслей. Могилы, которые когда-то содержались дикарями в безукоризненном порядке, теперь уже исчезали под бурно нахлынувшими травами. Нашествие европейцев заставило австралийцев далеко уйти от земель, где покоились их предки. И было ясно, что продолжающаяся колонизация в ближайшем же будущем отдаст эти кладбища под пастбище стадам. А вот почему эти рощицы встречаются все реже и реже, и нога равнодушного путешественника часто ступает по земле, под которой скрыты останки не так давно еще жившего поколения». Паганель и Роберт, опередив своих спутников, ехали по тенистым аллейкам между этими заросшими травой могильными насыпями. Они разговаривали между собой, просвещая друг друга, ибо географ утверждал, что ему очень много дает беседы с юным Грантом. Но не проехали эти два друга и четверти мили, как Гленнерван увидел, что они остановились. Затем сошли с лошадей и нагнулись к земле. Судя по их выразительным жестам, можно было заключить, что они рассматривают что-то чрезвычайно любопытное. Айртон погнал быков, и колымага не замедлила нагнать обоих друзей. Тотчас стало ясно, почему остановились и чем были так удивлены Паганель и Роберт. Под тенью великолепной Банксии спал мирным сном мальчик-туземец лет 8, одетый в европейское платье. О том, что мальчуган — уроженец центральных областей Австралии, красноречиво говорили его курчавые волосы, почти черная кожа, приплюснутый нос, толстые губы и необычно длинные руки. Но осмышленное лицо ребенка и одежда его доказывали, что маленький австралиец уже несколько цивилизован. Элен, заинтересовавшись мальчиком, сошла с колымаги, и вскоре весь отряд окружил спавшего крепким сном маленького туземца. «Бедное дитя», — проговорила Мэри Грант. «Неужели он заблудился в этой пустыне?» «Мне думается», — сказала Элен, — «что он пришел издалека, чтобы посетить эти рощи смерти. Здесь верно покоятся те, кого он любил». «Его нельзя так оставить», — заявил Роберт. «Он ведь совсем один и...» Но сострадательная фраза Роберта осталась незаконченной. Маленький австралиец, не просыпаясь, повернулся на другой бок, и окружавшие его, к своему величайшему удивлению, увидели прикрепленный к спине мальчугана плакат, где было написано по-английски «Толлини должен быть доставлен в Эхуку под присмотром железнодорожного кондуктора Джеффри Смита. Уплачено вперед». «Узнаю англичан», — воскликнул Паганель. Они отправляют ребенка как какую-нибудь посылку и пишут на нем адрес, словно на конверте. Правда, мне говорили, что у них так делается, но я не хотел этому верить. «Бедняжка», — промолвила Элен. «Уж не был ли он в том поезде, который сошел с рельсов? Быть может, родители его погибли, и он теперь один на свете?» «Не думаю», — сказал Джон Манглс. «Этот плакат, наоборот, указывает на то, что он путешествовал один». «Он просыпается», — объявила Мэри Грант. «Действительно, ребенок просыпался. Глаза его открылись, потом снова закрылись от яркого дневного света». Элен взяла его за руку. Мальчуган поднялся и с удивлением стал рассматривать путешественников. В первую минуту на лице ребенка отразился страх, но присутствие Элен успокоило его. «Понимаешь ли ты по-английски, дружок?» — обратилась к нему молодая женщина. «Понимаю. И говорю на нем», — ответил мальчик на языке путешественников, но с резко выраженным акцентом, напоминавшим тот, с каким обыкновенно говорят по-английски французы. «Как тебя зовут?» — спросила Элен. «Толлины», — ответил маленький австралиец. «А, Толлины», — воскликнул Паганель. «Если я не ошибаюсь, на туземном языке это значит «древесная кора», не так ли?» Толлины утвердительно кивнул головой и снова принялся рассматривать путешественниц. «Откуда ты?» — продолжал расспрашивать Элен. «Я из Мельбурна и ехал в поезде». «Ты был в том поезде, который сошел с рельсов на Камденском мосту?» — спросил Гленнерван. «Да, сэр. Ты путешествуешь один?» «Один. Преподобный отец Пакстон поручил меня Джеффри Смиту. К несчастью, бедный кондуктор убит. А ты никого больше не знал в этом поезде?» «Никого, сэр. Но куда же брел мальчуган через эти пустынные места и почему покинул он Камденский мост?» Элен спросила его об этом. «Я иду к своему племени в Лаклан», — пояснил Толлины. «Мне хочется повидать своих родных». «Они австралийцы?» — спросил Джон Манглс. «Австралийцы из Лаклана. И у тебя есть отец? Мать?» — спросил Роберт Грант. «Да, братец», — ответил Толлины, протягивая руку юному Гранту. Роберт, растроганный этим словом «братец», тут же расцеловал маленького австралийца, и оба мальчика сразу стали друзьями. Путешественников так заинтересовали ответы маленького дикаря, что все они уселись вокруг него. Солнце уже склонялось за высокие деревья. Место казалось удобным для стоянки, а особенной надобности спешить не было. И поэтому Гленнерван распорядился остановиться на привал. Айртон распряг быков, стреножил их с помощью Милреди и Вильсона и пустил пастись на свободе. Раскинули палатку. Олбинет приготовил обед. Толлины согласился принять в нем участие, но не без некоторых церемоний, как не был голоден. Сели за стол, мальчуганов посадили рядом. Роберт выбирал лучшие куски для своего нового товарища, а маленький туземец принимал их с несколько смущенным видом, но очень мило. Разговор во время обеда не умолкал. Все с большим участием относились к ребенку и засыпали его вопросами. Путешественникам хотелось узнать его историю. Она была очень несложна. Прошлое Толлины было совершенно таким же, как прошлое многих туземцев, отданных в раннем возрасте на попечение благотворительных обществ, колоний с соседними туземными племенами. Австралийцы – народ кроткий. Они не питают к английским захватчикам такой ненависти, как новозеландцы, и, быть может, некоторые туземные племена Северной Австралии. Туземцев нередко можно видеть в больших городах – в Аделаиде, Сиднее, Мельбурне, где они прогуливаются в довольно странных костюмах, торгуя мелкими изделиями своей выделки, охотничьими и рыболовными принадлежностями, оружием. Вожди некоторых племен предоставляют своим детям возможность получить английское образование. Так поступили и родители Толлины, настоящие дикари обширного Лакландского края, раскинувшегося по ту сторону Меррея. За 5 лет, проведенных мальчиком в Мельбурне, он не видел никого из своих. Тем не менее, неугасимая любовь к семье жила в сердце Толлины, и он не побоялся тяжелого пути через пустыню, чтобы добраться до родного племени, быть может, уже рассеянного по всему материку Австралии. Он стремился повидаться со своей семьей, быть может, уже погибшей. А повидавшись со своими родителями и расцеловав их, ты снова вернешься в Мельбурн, дитя мое, или как? — спросила у него Элен. «Да, миссис», — ответил Толлины с неподдельной нежностью, глядя на молодую женщину. «А чем хочешь ты заняться, когда вырастешь?» Хочу вырвать моих братьев из нищеты и невежества. Хочу учить их». Слова эти, произнесенные с таким воодушевлением 8-летним австралийцем, привели путешественников в восторг. Паганель был тронут до глубины души и почувствовал подлинную симпатию к маленькому туземцу. А надо признать, что до сих пор этот дикарь, одетый в европейское платье, не очень-то был по душе географу. Ведь он, Паганель, явился в Австралию не для того, чтобы видеть австралийцев в сюртуке. Ему хотелось видеть на них не одежду, а одну татуировку. Приличная одежда мальчика спутывала все его представления о туземцах. Но восторженные слова Толлины изменили о нем мнение ученого. И он объявил себя поклонником маленького австралийца. Конец же разговора сделал почтенного географа лучшим другом мальчика. Когда Элен обратилась к Толлине с вопросом, где он учится, тот сообщил, что он ученик нормальной школы в Мельбурне, во главе которой стоит его преподобие Пакстон. «А что же тебе преподают в этой школе?» – спросила Элен. «Мне преподают там Библию, математику, географию». «А, географию!» – воскликнул с живостью Паганель. «Да, сэр», – ответил Толлине. «Перед январскими каникулами я даже получил первую награду по географии». «Ты получил награду по географии, мой мальчик?» «Вот она, сэр», — проговорил Толлине, вытаскивая из кармана книгу. То была Библия в хорошем переплете. На оборотной стороне первой страницы стояла надпись «Нормальная школа в Мельбурне». Первая награда по географии ученику Толлине из Лаклана. Тут Паганель не выдержал. «Подумать только! Австралиец, хорошо знающий географию!» Он в восторге расцеловал Толлине в обе щеки, как, вероятно, поцеловал мальчика преподобный Пакстон в день раздачи наград. Наш ученый, однако, должен был бы знать, что подобное явление – не редкость в австралийских школах. Юные дикари очень способны географии и с охотой ею занимаются. Зато математика им не дается. Толлине совершенно не понял, за что его целуют. Видя это, Элен объяснила мальчику, что Паганель – знаменитый географ, да к тому же еще замечательный преподаватель географии. «Преподаватель географии?» – воскликнул Толлине. «О, сэр, спросите меня!» «Спросить тебя, мой мальчик?» – повторил Паганель. «Да с большим удовольствием. Я даже собирался сделать это без твоего разрешения. Я не прочь узнать, как преподается география в Мельбурнской нормальной школе. А что, Паганель, если Толлине окажется сильнее вас в географии?» — спросил Макнабс. «Ну уж, извините, майор», — крикнул ученый. «Оказаться сильнее секретаря французского географического общества — это что-то». Затем поправил на носу очки, выпрямившись во весь свой высокий рост. Паганель с важностью, подобающей преподавателю, начал свой экзамен. «Ученик Толлине, встаньте». Толлине, который и без того стоял, принял более почтительную позу и стал ожидать вопросов географа. «Ученик Толлине», — продолжал Паганель, — «назовите мне 5 частей света». «Океания, Азия, Африка, Америка и Европа», — ответил Толлине. «Прекрасно. Начнем же с Океании, раз мы в данный момент в ней находимся. Скажите, как разделяется Океания?» «Она разделяется на Полинезию, Меланезию и Микронезию. Главные ее острова следующие – Австралия, принадлежащая англичанам, Новая Зеландия, принадлежащая англичанам, Тасмания, принадлежащая англичанам, острова Четем, Окленд, Макари, Кермадек, Маккин, Мараки и другие тоже принадлежащие англичанам». «Хорошо», – ответил Паганель. «А Новая Каледония, Сандвичевы острова, Минданские острова, Паумоту?» «Эти острова находятся под покровительством Великобритании». «Как под покровительством Великобритании?» — крикнул Паганель. «Мне кажется, что наоборот Франции». «Франции?» — с удивленным видом сказал мальчуган. «Эхе-хе», — сказал Паганель. «Так вот чему вас учат в Мельбурнской нормальной школе». «Да, господин учитель, а разве это неверно?» У Паганеля был полураздосадованный, полуудивленный вид, доставлявший глубочайшее удовольствие майору. Экзамен продолжался. «Перейдем к Азии», — сказал географ. «Азия», — сказал Толлине, — «страна огромная, а столица ее — Калькутта. Главные города — Бомбей, Мадрас, Сингапур, Коломбо, острова Лакадивские, Маледивские и многие другие. Все это принадлежит англичанам». «Хорошо, хорошо, ученик Толлине», —

На следующее утро, когда в 6 часов солнечный луч разбудил наших путешественников, они уже не нашли рядом с собой австралийского мальчика. Талины исчез. Стремился ли он поскорее попасть в свой родной край, или его обидел смех Паганеля, это так и осталось неизвестно. Но когда Элен проснулась, она нашла у себя на груди букет свежих мимоз, а Гленнерван обнаружил в кармане своей куртки географию Самуила Ричардсона.